Глава 24. Сидония. Я прервала твое выступление, Платон? Платон, нет, я уже кончил и кончил эффектно. Сидония, я тебе первому хотела сообщить удивительную новость. Платон, да, какую? Сидония, на углу Лайм-стрит и Леденхолл-стрит обнаружен огромный столб. Он явился так легко и так быстро, что, можно подумать, и вовсе не был в земле. Платон, если действительно на углу Леденхолл-стрит, то, должно быть, это громадный майский столб, простоявший там многие столетия. Он был средоточием городских празднеств и торжеств. Сидония. На нем есть письмена, частью стертые, но все же различимые. Я их переписала. Платон. Так, посмотрим. Ове Аруб и партнеры. Ллойд Билдингу. Сидония, я, признаться, была озадачена, потому и пришла к тебе. Платон, если на этом именно месте, то наверняка майский столб. Вся городская история говорит нам, что первоначальные формы не умирают. Сидония, и что же? Платон, Ллойд Билдинг должно быть имя, данное майскому столбу. Ове, Аруб и партнеры, его божества-хранители. Сидония, неужто так? Платон, никаких сомнений.